От вехтвора колхоза верный путь до ЦК по прямой ровно 12 километров, замерено на всех спидометрах колхозных машин. Но 12 — это если строго по прямой. А как известно, прямая дорога не всегда верная. И кто прямикует, тот дома не ночует. Вот и пришлось ему выкручивать объездами, потайными контрабандными тропами обходить возможные милицейские и гаишные посты, чтобы нагрянуть в ЦК с неохраняемого тыла. Проскочил, благополучно миновал центр. Тут уж о нем позаботилась сама милиция с ГАИ. Моя милиция меня бережет. И близко не подпустили его к центру. Выгородили со всех сторон и себя, и горком с горосполкомом запретительными знаками, с фанерной, прибитой к забору и стреляющей неизвестно по какой власти, авророй. Центр города реконструировался, контуры той реконструкции были еще простому глазу непонятны. Все было в разрухе, в отвалах белого песка и красной глины. Памятник Ленину и два, как и положено, основополагающих здания, еще кое-как смотрели на мир, на улицу, на дорогу. Одноэтажные же домишки совсем незрячи. Упирались окнами в песчаные глинистые отвалы. Стволистые тополи, окаймляющие площадь, стояли без голова, обрезанные до своего тополиного пупа. Все разрыто, вздыблено и раздрызгано, как у сегодняшних девок прическа «Полюби меня с разбега» или «Взрывно-макаронной фабрики». В общем, центр был забаррикадирован и перекрыт не только для конного проезда, но и пешего прохода, чему Лазарь только радовался. Через Нахаловки и Хрущобы его вытолкали на окраину города в сплошной рай. Рай сельхоз химию, рай сельхоз технику, рай промкомбинат. В том раю, как поется в одной старой хорошей песне, был промежуток малый, куда было помещено и обнаженно пульсировало индустриальное и торговое сердце города, вернее, даже два сердца. Одно на виду, ящероподобное громадье стальных опор ЛЭП, брюхастые хоботы труб путепроводов, слоновью прямо взлетающие вверх и смиренно припадающие к земле, ползущие по земле, бетонные кубы, кубики и отвалы станций, подстанций и элеватора. Заключенная между ними речка Жидянка, несущая сквозь века свои библейско-тоскливые желтые воды. Небо в крупную клетку стальной и резиновой арматуры, кабелей, проводов. И солнце в небе, будто тоже в той рукотворной арматурной клетке. Далекие от него дома, все сплошь затрапезно-деревянные, походили на стадо каких-то неведомых земле животных. Это и был ЦК, цыганский кооператив, второе подпольное невидимое сердце города. Тут все продавалось, все покупалось, и все было. Открытый распределитель для нищих, алчущих и жаждущих. Все за бешеные деньги для тех, кто этих денег не имел. Люмпинам от люмпинов пролетарский привет. Тут же проходила и железнодорожная линия, тупиковая ветвь. И как всякий наш тупик, он был на удивление оживленным. Забит груженными и уже опустевшими вагонами, автомашинами, подвозящими и вывозящими грузы. На путях сновали цыганистые смуглые локомотивы, чумазые смазчики и осмотрщики вагонов, и сами цыгане, неотличимые от этих смазчиков и осмотрщиков, вздрагивала и гудела земля. Оба сердца города, индустриальное и торговое, явное и подпольное, в этой точке, наверное, сливались и бились заодно. Сверху текла бешеная тысячевольтная энергия, скворчела и трепетала в задымленном небе, и внизу все было также озвучено, фонтанировало, делилось на голоса, наречия, интернациональный визг и крик животных и домашней птицы.